Глава 27. Счастливое возвращение. Портал для Пэли. Межмировой портал для Лизы был открыт за 3 дня до истечения года, проведенного ею в Ирелиане. Мы успели. Обняться на прощание и порыдать — тоже. Реймонд удивленно смотрел, как мы увлеченно орошаем друг друга слезами, крепко сжимая в объятиях. «Девы, да что же вы так убиваетесь?» — наконец ошарашенно произнес дракон. «Мы же больше никогда не увидимся, Рэй!» — объяснила я моему жениху. «Я остаюсь в Ирелиане, Лиза отправляется домой. Мы никогда, никогда, никогда не увидимся!» Горестным эхом отозвалась Лиза и зарыдала еще сильнее, теперь уже в голос. Вид у доблестного Аранда, в бою заслужившего звание «бесстрашного», стал совсем растерянным, точь-в-точь юная мать, которая не знает, как успокоить кричащего младенца. «Думаю, все совсем не так категорично», — пробормотал Реймонд. «Милые девы, пожалуйста, не плачьте. Мы что-нибудь придумаем. Есть разные варианты». «Правда?» — с надеждой уставились мы на Реймонда. «Вы это серьезно, ваше высочество?» — пробормотала Лиза, вытирая слезы. «Рэй, ты не шутишь?» — уточнила я. Дракон одарил нас странным взглядом. То ли восхищался нашей красотой, то ли умилялся глупостью. Хм, действительно, как можно сомневаться в безграничных возможностях Аранда Ирелианского? Он обязательно что-то придумает, чтобы мы с Лизой снова смогли увидеться. Подруга пришла в ужас, узнав, каким образом я раздобыла деньги для обратного перехода. Дублоны, полученные от Швайса, были конфискованы и пришиты к делу. Преступника арестовали, уже началось разбирательство, а Лизино перемещение оплатил Реймонд. В мэрии нам вручили план проезда. Мощный межмировой портал будет открыт за городом. Его настроят специально для Лизы, так, чтобы она очутилась в Новосибирске, а не где-нибудь в Антарктиде среди льдов. Нам, конечно же, не нужно было волноваться, как добраться до места. Нас туда доставили с королевскими почестями. В роскошной дворцовой карете, запряженной четверкой грациозных вороных. На дверце красовался императорский герб, изображающий дракона на фоне полной луны. У Лизы, как и у меня, исчез золотисто-бронзовый браслет Пэли. Она проснулась утром накануне перемещения и не обнаружила его. «Даже чего-то не хватает», — сказала подружка. «Так привыкла к нему за этот год». «Лиза, должен предупредить, межмировой переход — сильная встряска для организма», — сказал Реймонд, пока мы ехали в карете. «Тебя ждут перегрузки, будь к этому готова». «Я готова выдержать что угодно, ничего не боюсь», — бесстрашно заявила Лиза. «Действительно, что может испугать мать, которая мечтает о встрече со своими детьми?» «В нашем мире тебе не будет хватать магии. Жаль, что нельзя забрать этот дар с собой», — сказала я. «Да, мои детишки очень бы порадовались, увидев, что я научилась делать кукол и самолеты прямо из воздуха», — улыбнулась Лиза. «А моя мама была бы в экстазе, если бы я подкорректировала ей внешность перед ежегодной встречей выпускников. Но придется научиться жить без магии». «Ваш мир не очень-то дружелюбен к людям», — заметил Реймонд и крепко сжал мою руку, словно говоря, «Как хорошо, что ты остаешься в Ирелиане». «А еще я, наверное, снова буду выглядеть на свой возраст, а не на 20 лет», — вздохнула Лиза. «Ну и ладно, неважно. Главное, я отправляюсь домой к своим детям. Я так без них намучилась». Мы с подругой переглянулись, судорожно втянули воздух, собираясь снова синхронно зарыдать. «Нет», — в отчаянии прошептал Реймонд. Я обняла Лизу и принялась гладить ее по спине. Хорошо, что сегодня ее ирелианская эпопея завершится. Но как же грустно расставаться. Отправив Лизу в наш мир, я целый день ходила, как в воду опущенная. Как бы я выжила, если бы сейчас осталась совсем одна? Не знаю. Но у меня был мой любимый дракон, а в жизни намечались грандиозные перемены, поэтому я горевала не так уж долго. Надо было разобраться с кондитерской. Конечно, я больше не собиралась там работать, поэтому повесила на окно объявление, что требуется шеф-кондитер и управляющий. Сначала мы с подругой хотели продать наше заведение. надеялись, что вырученные дублоны Лиза сможет забрать с собой, тогда она вернулась бы из поездки не с пустыми руками. Все же дублоны не зря называются золотыми, они на 70% состоят из драгоценного металла. Увы, нам сказали, что технически это невозможно, существует риск возникновения помех. Итак, собрав нехитрые пожитки и закрыв кондитерскую на замок, я переместилась в императорскую резиденцию. Реймонд не хотел расставаться со мной ни на секунду. При всем его расположении к Лизе он никак не мог дождаться, когда же я перееду из каморки над кухней во дворец. О том, как очутилась в Устаране, в поместье Верга, я со стыдом призналась принцу еще в полете, во время нашего возвращения в Шартанит. В ушах свистел ветер, глаза слепило от яркого солнца, луга и вишневые сады остались далеко внизу, а я сжимала ладонями шипы на спине дракона и с выпрыгивающим из груди сердцем ждала приговора. Сможет ли Реймонд меня простить? Он простил, хотя я чувствовала, какие сильные его обуревают чувства. «Не знаю, как бы жил, если бы ты погибла, Настя», — глухо пророкотал мой дракон. «Но отныне с тобой никогда не случится ничего плохого. Теперь я буду заботиться о тебе». В императорской резиденции милый принц распорядился, чтобы мне подготовили спальню рядом с его покоями. А Мелиска-то жила в противоположном крыле, чуть ли не в 3 километрах от Аранда. Этот факт меня очень порадовал. Сама графинька, когда я у нее работала, в красках расписывала, какая неземная любовь связывает их с Реймондом. Ну-ну. Вот только отселили ее почему-то подальше. Да и сам принц, насколько я знаю, постоянно пропадал в командировках. Я напрямую спросила у Реймонда, какие чувства он испытывал к своей фальшивой предназначенной. Все-таки нельзя не признать, что своей красотой Мелиса была способна затмить плантацию белых роз. Задав прямой вопрос, я затаилась в ожидании ответа, уже заранее ревновала. «Ничего не испытывал», — признался Реймонд. «Разве что недоумение. Никак не мог понять, почему мой личный опыт настолько отличается от переживаний других драконов. Все они с ума сходили по своим девам, а я оставался равнодушен к Мелиссе». «Как мне понравился этот ответ!» «Что это?» — удивился Реймонд, увидев у меня на трильяже кружку со своим портретом. «Впервые такое вижу». Рассказала, что это мой первый опыт использования магии. «Даже не знаю, как это получилось. Видимо, ты уже тогда занимал все мои мысли, Рей». Улыбнулась я и прильнула к моему герою. Потом, когда меня отправили в тюрьму, я сидела в камере, прижимала к груди кружку, целовала твой портрет и умоляла, чтобы ты забрал меня из темницы. Реймонд тяжело вздохнул. Переживал из-за моих злоключений в Ирелиане. Потом признался. «Настя, ты тоже захватила мои мысли с самого первого мгновения, как только я тебя увидел». «Еще бы! Я же врезала тебе палкой по лбу», — смутилась я. «Там, в сарае». «Нет». Я увидел тебя еще раньше, на пыльном тракте. Ты стояла и смотрела в небо, наблюдала за моим полетом, а я подумал, вот бы мне покатать на спине эту очаровательную малышку, — улыбнулся Реймонд. Подожди, значит, это ты прогнал злобного Криопса, который преследовал нас с Лизой? Ага. И с того самого момента я только о тебе и думал, Настя. Выяснив столько приятных подробностей о нашем недавнем прошлом, мы с Реймондом несколько секунд пристально смотрели друг другу в глаза. А потом у нас случилось совместное помутнение рассудка, потому что иначе как объяснить, что через минуту мы уже горячо обнимались на широкой софе, причем мои руки бесстыдно шарили под рубашкой Реймонда, а руки принца изо всех сил сжимали мою талию. Дракон себя все-таки контролировал, хотя ему явно хотелось стянуть с меня корсаж, я бы и слова не сказала. Увы, ирелианские обычаи были гораздо строже земных, до свадьбы мы могли довольствоваться только поцелуями. Они горели на моих губах, шее и плечах, как красные розы. Я, в свою очередь, тоже осыпала Реймонда жадными поцелуями, и мы оба мечтали о том дне, когда можно будет отбросить в сторону условности, и для нашей любви не останется никаких преград. Когда я с комфортом устроилась на новом месте, во дворце, мне предложили провести кастинг камеристок или же взять ту девушку, которая раньше прислуживала Мелиссе. Сначала я решительно отказалась, что я принцесса какая-то, сама не оденусь, не причешусь. Тем более, что со мной всегда была моя законная порция магии. Но потом я подумала, что погорячилась. Тот же корсет затянуть — квест не из легких, а постоянно тратить на эту процедуру драгоценную магию не хочется. Так я обзавелась персональной помощницей, Аньес, бывшей служанкой Мелиссы. Сама графиня собрала манатки и отправилась к родителям еще до того, как я переехала во дворец. Аньес сначала показалась мне немного пришибленной, она даже глаз не поднимала. Наверное, девушку затерроризировала Мелисса, уж я-то помню, какой привередливой хозяйкой была графиня. Услышав от меня первый комплимент, Аньес едва не лишилась чувств. После второго у нее случился паралич лицевого нерва. Но уже через пару дней служанка освоилась, начала улыбаться, а я вкусила все прелести королевской жизни. Аньес суетилась вокруг меня так, словно я была сделана из чистого хрусталя, инкрустированного крупными бриллиантами. А уж прически ей удавались феноменально. В этом она заткнула бы за пояс любого земного стилиста. Теперь, когда я появилась во дворце уже в статусе предназначенной, отношение ко мне кардинально изменилось. Ну еще бы. Обслуживающий персонал, конечно же, испытывал когнитивный диссонанс. Раньше я была Мелиссиной служанкой, а теперь вдруг превратилась в невесту Аранда. Чудеса! Все вопросы к богине Фуэнде. Встретила внизу в цокольном этаже моих знакомых, поваров, кухарок, горничных. И даже приметила стражников, когда-то схвативших меня у ворот. Начальник дворцовой стражи подошел лично, чтобы извиниться за инцидент. Я, конечно, приняла его извинения, однако заметила, что в той ситуации он действовал в высшей степени непрофессионально. «Прошу меня простить», — опустил голову дракон. Во внутреннем дворе я столкнулась с Фабьеном, который когда-то привез нам холодильник и проявил активный интерес к Лизе. Парень приуныл, узнав, что моя подруга уже отправилась домой. Почему-то надеялся, что она останется. «Да ты что, Фабьен, у нее же в нашем мире дети, родители. Ты лучше порадуйся за Лизу, сейчас она уже встретилась со своей семьей. А ты давай приглядись к моей служанке, Аньес такая куколка, и ей уже 24, то есть ни один дракон не заявит на нее свои права». «И что же?» «Зачем, спрашивается, я это сказала?» Буквально через 2 дня мне пришлось самой с помощью магии сооружать на голове прическу к ужину. Служанки я не дождалась. Моя Аньес умчалась на свидание. Видимо, красотка быстро просекла, что я не графиня, а бегонт, и не буду лупить ее щеткой для волос. Мелисса поддерживала дисциплину зверскими методами. Зато я молниеносно распустила персонал. Разве я не душечка? Фабьен теперь мелькал там и тут, гордый и значительный, грудь колесом, у парочки все сладилось. Вот и чудесно. Мысли о графине не выходили из головы. Конечно, невестой Аранды Мелисса стала по какой-то странной ошибке. К счастью, богиня Фуэнде эту ошибку исправила. Честно говоря, мне было немного жаль сиреневую красотку, хотя я помнила, что это она натравила на меня дворцовую стражу и заточила в тюрьму. Но я очень хорошо могла представить, что чувствует девушка, мечтавшая о свадьбе и в последний момент получившая отворот-поворот. Мелиссе придется нелегко, ее выгнали из рая, лишили надежды. А если учесть, какой у нее противный характер, сейчас девицу ждет не сочувствие, а злорадство. Подруги будут смеяться за ее спиной. Но, возможно, у графини и подруг-то нет. «Надеюсь, вы сумеете меня простить, Анастасия», — сказала Мелисса. «Она специально приехала в резиденцию, когда я там поселилась, чтобы извиниться передо мной. Из-за меня вы попали в подземелье, но я ужасно раскаиваюсь. Это было недоразумением, я очень виновата перед вами. Возможно, вы дадите мне шанс как-то загладить вину». «Я не держу на вас зла, Мелисса. По крайней мере, стараюсь». «Была бы счастлива, если бы мы иногда общались с вами, Анастасия. Я могла бы приезжать к вам в гости, сюда, во дворец. Пожалуйста, присматривайте за моими гладиолусами. Я их высадила в оранжерее». «Извините, дорогая графиня, но я никогда не питала слабости к гладиолусам. Не сомневаюсь, дворцовый садовник справится с этой миссией гораздо лучше. Поручите это ему». Отрезала я ледяным тоном. «Ну уж нет. Теперь фиолетовой курице не удастся нагрузить меня поручениями. Пусть ищет себе другую служанку». Я очень легко очаровала будущего свекра, императора Ютриса Неудержимого, а он — меня. Раньше мне не доводилось встречаться с отцом Реймонда, и должна признаться, что император производил сильное впечатление. Он выглядел роскошно. Мощный дракон значительного возраста и роста, с седой гривой и проницательным взглядом сразу же меня покорил. Я, в свою очередь, сразила его на повал, заметив, что умею играть в шахматы. «Что?» — изумился Ютрис. «Не может быть!» «А что такого? Как будто я заявила, что на досуге дрессирую крокодилов и заставляю их прыгать через огненное кольцо. Оказалось, в Ирелиане в шахматы играют в основном драконы, да и то не все. Эта интеллектуальная игра почему-то не пользовалась здесь популярностью, а я ходила в школьный шахматный кружок. Могла ли тогда представить, что буду играть в шахматы с императором другого мира? Да еще и драконом. Я 5 раз с блеском проиграла Ютрису, чем окончательно покорила сердце сурового правителя. Теперь в любой момент в анфиладе дворца или в библиотеке рядом вдруг вырастала могучая фигура императора, и ласковый шепот щекотал мне макушку. «Настюш, может, еще партейку? Быстренько!» «Конечно, Ваше Величество, давайте!» — неизменно отвечала я. «Как отказать, когда на тебя умоляюще смотрят чудесные драконьи глаза с пузатыми ромбиками зрачков?» «Зачем так официально, Настя? Ваше Величество! Ты можешь говорить «папа», ты же мне теперь как дочка». «О, спасибо, папа, это так приятно». А еще во дворце и шагу было невозможно ступить, чтобы не угодить в плен чьих-то сильных рук. Куда бы я ни пошла, сразу же натыкалась или на чей-то пронзительный взгляд, или на широкий каменный торс, или на горячие мягкие губы. Похоже, один синеглазый товарищ открыл на меня охоту. А каким пылающим взглядом принц меня одаривал вечером, когда целовал на ночь. Ох. Нет, все же ирелианские обычаи не заниматься сексом до свадьбы ужасно жесток. К чему все эти условности? Я бы с удовольствием содрала с дракона белую рубашку с рюшами и кружевными манжетами, стянула бы с него сапоги и бриджи и оставила бы сногсшибательного Аранда ночевать в моей девичьей спальне, которая очень быстро могла бы перестать быть девичьей. Ладно, деваться некуда. Нельзя нарушать чужие законы. Тем более, что потерпеть осталось совсем немного. Свадьба состоится уже через 3 дня.